Часть вторая. На улице черных сестер. Мир был таким, каким и должен быть. Не больше и уж точно не меньше. У нее была любовь хорошего мужчины. Дом. И свои деньги, все еще новенькие, свежие и самого здорового оттенка зеленого. И от одной мысли об этом она воспаряла и напевала про себя. Чика Унигве. На улице черных сестер. Примечание. На улице черных сестер, 2007, роман нигерийки Чика Унигве, игбо по происхождению. Считается одной из самых важных писательниц Западной Африки. Конец примечания. 7. Эниола не мог себя заставить напомнить родителям о плате за учебу. Каждый семестр с начала средней школы им приходилось повторять несколько раз, что его выгонят, если не заплатить через месяц, через две недели, завтра. И каждый семестр его язык становился тяжелее и тяжелее от мысли о разговоре с родителями, и порой он целыми днями думал, когда и как заговорить, прежде чем, наконец, открыть рот, только чтобы ни раз и ни два закрыть снова на час, на день. А когда заговорить получалось, спотыкаясь о слова в спешке поскорей закончить, его часто печалил ответ родителей. Как отец смотрел в пол или потолок, не сводя глаза с одной точки. Как мать опускала голову, проводя рукой по лицу, словно ловила невидимые слезы. Когда бы он ни просил что-нибудь, для чего нужны деньги, учебник «Новая общая математика», школьные брюки, которые не кончались бы у лодыжек и не давили ему на яйца, рубашку, не натирающую подмышками. Их было так жалко, что Эниола сокрушался, что он не из тех учеников, которые могут решать задачки, не подглядывая в примеры в учебнике. А вот Бусолу беспокойство родителей не смущало. Она жаловалась на то, что ее пороли в школе в первую неделю милосердия, которым великая судьба одарила своих учеников. Каждый день задирала блузку, чтобы родители видели, как синяки множатся и ползут поперек спины один поверх другого, будто червяки. Спрашивала, почему они не платят. Повышала голос, плакала, отказывалась стирать одежду или мыть посуду, пока не получит ответ. И хоть Эниола понимал ее гнев, его поражало, что она не терпит молча, как приучился он. Но все же был благодарен за ее голос. Это он сподвигал родителей просить деньги по всем родным и родственникам. Почти всю неделю мать обходила разные свалки, чтобы собирать пластиковые бутылки и пустые консервные банки и продавать торговцу земляными орехами дешевле, чем она ожидала. В субботу утром Бусола разбудила всех, складывая тарелки и кастрюли, которые отказалась мыть вчера вечером в стопку, извиня одной громче другой. Эниола сел на матрасе, когда она начала бросать в кастрюлю ложки. Родители зевали и ворочались в постели, цепляясь за сон, пока Бусола не грохнула сковородой. А когда она запустила ее обратно в буфет с кухонной утварью, Эниола спросил себя, зачем она ее вообще доставала. Она ведь даже не грязная. На ней никто и ничего не жарил много месяцев. Когда родители, наконец, сели в постели, Бусола встала на колени для приветствия, но не успели они ответить, как принялась жаловаться из-за платы за учебу. «Бусола», — мама скинула с постели ноги, — «еще солнце не встало. Дай хотя бы дню начаться, прежде чем говорить об этом все утро». Бусола показала в окно. «Уже рассвет, день начинается. Разве это не меня будут пороть в школе в понедельник? Я не согласна, о!» Я не выдержу еще неделю. Если не будете платить, разрешите остаться в понедельник дома. В следующий понедельник меня ку-ку не пустят учиться, если вы еще не заплатите, так что разрешите остаться. Не в этом доме. Начнешь платить аренду в другом, оставайся там сколько пожелаешь, но в этом ты не останешься. Мы же стараемся, Бусола. Мы стараемся. Сколько у вас есть? Можете заплатить половину? «Зачем ты напрашиваешься на неприятности этим утром? Я же тебе говорила, мы ищем деньги. Ты сама здесь была, когда я вчера пришла с рынка. Ты сама здесь была, когда твой отец ходил. Почему не говоришь, сколько у вас есть, Энн? Почему? Просто скажи, сколько у вас есть и...» Ты можешь учиться еще неделю до того, как надо будет заплатить. Почему не можешь потерпеть?» «Но это же не вас бьют, не вас!» Бусола повышала голос. Она чуть ли не кричала на маму. На маму, чей голос дрожал и затихал, голова опускалась к груди. Эниола поймал взгляд сестры, нахмурился и покачал головой. Пора бы ей уже научиться. Чего она добьется криками? «Ну почему ты такая? Разве твоего брата не бьют, Бусола? Ты видела, чтобы Эниола разговаривал так со мной или с твоим отцом? Почему ты так себя ведешь? Потому что из-за вас у меня распухла вся спина. Каждый день порка. Надо мной смеются все в классе. Это все из-за вас!» Бусола тыкала в родителей указательными пальцами. «Но ты же не умерла?» Эниола вскочил с матраса, не выдержав дрожи в голосе матери. «Почему ты так кричишь, будто с тобой происходит то, чего не происходит с другими? Почему ты такая грубая? Ты что, единственная в этом доме, кого бьют в школе?» Бусола закатила глаза. «Может, тебе нравится страдать, я не знаю. Но я говорю за себя, и я не хочу, чтобы на этой неделе меня опять порол дурацкий учитель. Ты страдай, сколько влезет. А я не буду страдать молча, о!» «А кто тебе сказал, что я страдаю молча? Я же тебе говорил, что заткнитесь. Просто заткните рты оба, пожалуйста. Хотите, чтобы у меня с мужем этим утром опять разболелась голова?» Голос их мамы был не громче шепота, но и этого хватило. Эниола затих. Замолчала даже Бусола. Хотя, будучи Бусолой, все равно бурчала под нос.